Первая дама королевской опочивальни, к которой мы сейчас направляемся, это злополучная супруга твоего петушка». «Его супруга? Просто чудесно! Лучше не бывает. Уж ей, наверное, не преминут об этом сообщить». «Еще бы! Такое количество свидетелей! Ее высочество уже обо всем знает или очень скоро узнает. Какая разница? Она привыкла к подобным известиям. А в любом случае, жалобы стареющей ревнивой жены – тема для комедии. Ну, возможно, она немного попортит тебе нервы, но отнесись к этому с юмором». «Какая мерзость! Как скверно начинается моя новая служба!» – расстроилась Элисте. «Вы сами виноваты», – злорадно сообщила маркиза. «У нынешних девиц нет ни гордости, ни понятий о приличиях. Если большой вельможа обращает на вас внимание, значит, вы этого добивались сами. Если же герцогиня изволит на вас гневаться, стало быть, у нее есть на то основание. Так что перестаньте причитать. Во всех своих несчастьях и злоключениях виноваты вы сами. А теперь вперед!» Встреча с герцогиней Фиронской прошла не так ужасно, как опасалась Элисте. Ее высочество, бесстрастная особа с лошадиным лицом и непомерно большими руками, гордившаяся тем, что происходит из знатного аристократического рода, была явно старше своего ветреного супруга. Она встретила новую фрейлину с прохладной учтивостью и тут же поручила ей составлять перечень бесчисленных перчаток королевы Лалазай. Если герцогиня и знала, что ее муж проявляет интерес к возвышенной деве Водериваль, изысканное воспитание не позволяло ей показывать это. Ее высочество сохраняла полную невозмутимость, совершенно не проявляя своих чувств. А видя, что откровенной враждебности нет, Элисте немного успокоилась. Зато ее спутницы, обожавшие всяческие скандалы, были явно разочарованы. Элисте немного расслабилась и позволила себе оглядеться по сторонам. Ее поразили размеры королевского гардероба, занимавшего несколько просторных комнат. В одной из них и находился стенной шкаф, весь заполненный перчатками, которые были уложены в деревянные шкатулочки и разложены по узким полкам. Устроившись в шкафу поудобнее, девушка стала по очереди открывать шкатулки и вносить в большую конторскую книгу описание каждой пары перчаток. Например, так. Одна пара перч до середины запястья, бледно-лиловая замша, вышивка белым шелком с вырезами. Одна пара перч, длина 3/4, темно-голубая козл кожа. Серебряные пуговки, хрустальный и серебр бисер. Конца этой работе не было видно. Кроме того, Элисте не вполне понимала, зачем это делается. А зато задание оказалось легким. Осматривать имущество ванарской королевы было интересно, и время пролетело быстро. В соседних комнатах Гизин, Неан и Маренотте занимались тоже чем-то в этом роде. Ни одна из фрейлин не успела довести дело до конца. Девушек отпустили во свояси, потому что начались приготовления к леве ее величества. Элисте последовала за своими спутницами в гостиную, где познакомилась с обитательницами розовой и белой фрейлинских. Целой стайкой хорошеньких, шумных, фривольных барышень такого же кукольного вида, что и жительницы лиловой комнаты. Очевидно, по заведенной традиции, все начали складывать на чайный столик, стоявший посреди комнаты, всякую снедь. Одной фрейлине удалось выпросить у дворцового кондитера мешочек пирожных с шоколадно-малиновым кремом. Другая принесла корзинку клубники. Еще одна – птифуры, оставшиеся после вчерашнего бала. Горстку шоколадных конфет. А Меранотте под всеобщие аплодисменты поставила на стол полдюжины шампанского. Да еще и должным образом охлажденного. Никто не поинтересовался, откуда взялись бутылки. Все уже привыкли к нетрадиционным методам Меранотте, и лучше было ни о чем ее не спрашивать. Выстрелили пробки, невесть откуда взялись бокалы, и шампанское полилось рекой. Элистея растерянно посмотрела на свой бокал. Ну, конечно, пить шампанское за завтраком – большая роскошь, но вообще-то в столь ранний час она предпочла бы фруктовый сок. Ну, собственно, это и есть фруктовый сок, напомнила себе Элисте, да еще самый лучший. К тому же, если она откажется пить, все сочтут ее ломакой. Нехотя она притронулась к бокалу. Шампанское оказалось сладким, словно специально подобранным к пирожным и фруктам. Оставив сомнения, Элисте с залпом выпила легкий и безобидный на вкус напиток. Лишь разлившееся по жилам тепло, чувство уверенности и сразу поднявшееся настроение свидетельствовали, что она выпила нечто более крепкое, чем фруктовый сок. Остальные фрейлины то и дело прикладывались к своим бокалам, хихикали, сплетничали и напоминали цветочную клумбу, впрочем, обладавшую изрядным аппетитом. Разговаривали о модах, еде и флирте. Веселость перешла во всеобщее оживление, когда Гизин сообщила присутствующим, что их новая подруга успела завоевать благосклонность герцога Феронского. Фрис Венжуа предложила тост за предприимчивого Феронта. Покатываясь со смеху, фрейлины чокнулись бокалами. И Элисте поняла, что принято в компанию. Веселье разгоралось. Шампанское дурманило голову, и разговор становился все оживленнее, а шутки – откровения. Поначалу Элисте только слушала. Сама не своя от смущения и восторга. Однако вскоре, не без помощи игристого вина, она ощутила прилив уверенности и начала болтать и смеяться так же, как остальные. Закуски были сметены подчистую до последней крошки. Осушили до капли все бутылки. Настало время идти на леве ее величества. Элисте, слегка покачиваясь, поднялась на ноги, чувствуя, как по всему телу разлилось весьма странное ощущение, напоминавшее легкую форму паралича. Со зрением тоже происходило что-то странное. Комната и все вокруг уплывало куда-то вдаль. Вот что значит пить шампанское по утрам. Правда, на состоянии ее подружек вино, кажется, никак не отразилось. У Элисте закружилась голова. Она покачнулась и чуть не упала. Ее поддержала чья-то тонкая белая рука. «Осторожно, деточка», — сказала Меранотте. «На-ка, пожуй». И она протянула ей маленькую белую пастилку. «Что это?» — заплетающимся языком спросила Элисте. «Это великолепные пилюли, изобретенные замечательным доктором Зирком. Примешь одну, и можешь обходиться без сна сколько угодно. А значит, можно пить шампанское без опаски. Можно танцевать и играть до утра. Можно сократить время на сон до минимума. И при этом остаешься свежей, как весенний ручеек. Но во всяком случае, выглядишь такой». «Правда? А как же он это делает?» «Откуда мне знать? Доктор Зирк, плебей, чрезмерно расхваленный ремесленник. Это его дело знать, как изготавливать пилюли. Меня это не касается. Мне достаточно того, что они весьма эффективны, полезны и часто оказываются кстати». Жуй медленно, дорогая, иначе начнешь порхать по королевской опочивальне, как большая птица в платье персикового цвета. Элисте медленно прожевала и проглотила постилку, как было велено. Спустя мгновение по ее жилам побежала новая сила. Внезапно девушка почувствовала себя энергичной, свежей. Казалось, что силы ее не иссякнут ни через день, ни через неделю, ни через год. Появилось ощущение уверенности, радостного оптимизма, довольства. Никогда еще она так не наслаждалась жизнью. Элисте в восторге засмеялась. «Тш-ш-ш!» – прошептала Меранотте. «Будь сдержанной!» «Я чувствую себя чудесно!» «А что я тебе говорила?» «Какая прелесть! А можешь дать мне еще?» «Ну, конечно. Их легко достать, а обходиться без них трудно. Пройдет несколько дней, и ты сама перестанешь понимать, как жила раньше без столь полезной вещи». Совершенно возрожденная, Элисте последовала за своими новыми подружками в покое королевы Лалазай. На сей раз фрейлин впустили прямо в роскошную опочивальню Ее Величества. Посреди комнаты возвышался отороченный сияющий бахромой балдахин розового шелка, установленный на четырех резных золоченых столбах. Тончайшее кисейное покрывало было наброшено поверх целой горы пышных, украшенных вышивкой подушек. Ее Величество уже проснулось и сидела в постели. На лице слой свежих румян. Волосы напомажены и уложены локонами. Каждая складочка на кружевах пеньюара тщательно проглажена. Целых два часа королева провела с горничными и цирюльниками, а затем забралась обратно под одеяло, чтобы принимать посетителей. Утреннее солнце приглушенно просвечивало сквозь шторы розового тюля. В этом неожиданном освещении Лалазай казалась столь же юной, как и ее фрейлины. Она потягивала из чашки шоколада и перешептывалась о чем-то с доктором Зирком, почтительно склонившимся к царственной особе. Временами королева указывала жестом на лоб, на горло, на сердце, а лекарь сочувственно и понимающе кивал. Вокруг ложа стояли ближайшие подруги королевы, самого разного возраста и вида. От юной и очаровательной принцессы Вариан до угрюмых сморщенных герцогинь, высокое происхождение которых давало им право находиться рядом с королевой. Фрейлины выстроились в ряд, по очереди целуя руку своей госпоже. Лалазай приветствовала их милостиво, но небрежно. Тем, кого любила больше, улыбалась, а остальным, чьих имен не могла вспомнить, лишь кивала со слегка удивленным видом. Очередь двигалась быстро, и вот Элисте наконец коснулась губами благоуханной нервной руки. Ей бросилось в глаза, что ногти на пальцах обкусаны. Лалазай рассеянно улыбнулась и принялась внимательно разглядывать произведение мастерицы Ниме. На обладательницу платья она, собственно, и не взглянула. Элисте выпрямилась, со сдержанной учтивостью поклонилась доктору Зирку, чье общественное положение было несколько двусмысленным, и отступила в сторону. При второй встрече с королевой она уже не ощущала никакого трепета. По комнате порхали ее легкомысленные подружки. Фрис потихоньку ткнула Элисте локтем в бок и показала глазами на Неан. Та как раз склонилась над рукой королевы. Утреннее платье красавицы имело столь низкий вырез, что в такой позе выглядело откровенным сверх всякой меры. Доктор Зирк так и впился своими водянистыми глазами в обнажившуюся грудь. Его узкое лицо побагровело и покрылось испариной. Элисте едва не подавилась от хохота. Зажав рукой рот, она низко склонила голову, но все же не могла удержаться и громко фыркнула. Пришлось прикусить палец и вспомнить о своем благородном происхождении и необходимости вести себя прилично. Вот именно, прилично. Элисте покосилась на Фриз, красную и мелко дрожащую от едва сдерживаемого смеха. Потом вновь взглянула на Неан, не догадывающаяся о своем конфузе. Нет, это было выше ее сил. И Элисте, давящейся от смеха, едва не пришлось выбежать из опочивальни. К счастью, в этот момент появились первые посетители. Процессию возглавляли герцог и герцогиня Ферронские. Герцогиня была холодна, невозмутима и бесстрастна. Ее супруг держался точно так же. Судя по всему, Элисте он не заметил. Во всяком случае, подвигая жене вазу с шоколадом и бисквитами, он даже не взглянул на новую фрейлину. Возможно, примя на его подарок, герцог вел бы себя иначе. Теперь же Элисте для него как бы перестала существовать. Глаза герцогини Ферронской остановились на лице юной соперницы лишь однажды. И все же этого короткого взгляда было достаточно, чтобы Элисте поняла – герцогиня все знает. От веселья девушки не осталось и следа. Она почувствовала себя жалкой, несчастной и почему-то виноватой, хотя никакой вины за собой не знала. Поцеловав руку королеве, фрейлины чести ретировались к стене, где им предстояло играть роль обычных украшений. Четыре девушки из лиловой комнаты заняли кушетку розовой парчи и два позолоченных стульчика в углу. Изящно раскинув юбки, они прикрылись веерами и стали перешептываться, наблюдая за вереницей знатных посетителей, которые торжественно входили, вкрадчиво впархивали или подобострастно семенили, кланяясь ее величеству. Постепенно опочивальня заполнилась напудренными и разодетыми придворными. Вокруг ложа королевы выстроилась целая разноцветная радуга. Лалазай, по-прежнему сидя в постели, болтала со всеми сразу, жестикулируя с подевичьи преувеличенным оживлением. Она то и дело над кем-то подшучивала, звонко хохотала, запрокидывая голову, и ее пронзительный смех заглушал почтительно негромкий гул прочих голосов. Церемония приветствий продолжалась довольно долго. Постепенно гости расползлись по всей опочивальне. Стулья, кушетки, подоконники и даже скамеечки для ног вскоре были заняты. Там и сям собирались группки беседующих, а больше всего народу собралось возле стола, где стояли вазы с шоколадами и тарелки с бисквитами. Принцесса Вариан села к маленькому бело-золотому спинету и начала наигрывать какую-то мелодию. Сладкая музыка создавала мягкий фон для приглушенного гула голосов. Элисте глазела по сторонам, замечая вокруг немало знакомых лиц. Со многими из собравшихся здесь кавалеров она танцевала накануне. В это время в опочивальне появился опоздавший Викин В. из Серуа, слегка растрепанный и запыхавшийся. Нерадивого гостя встретил насмешливый рокот. Викин подбежал к ложу, низко наклонился к ручке ее величества и что-то виновато пробормотал. Лалазай с улыбкой шлепнула его по запястью, показывая, что не сердится. Элисет тут же утратила интерес к этому маленькому эпизоду и вновь принялась разглядывать придворных. Заметив заинтересованное выражение ее лица, Меранотте прошептала: «Как только позволит этикет, все они переберутся сюда». «Кто они?» «Кавалеры». «О чем ты говоришь? Я на них и не смотрела», — соврала Элисте. «Так я тебе и поверила», — фыркнула Меранотая, да так весело, что Элистея сама не смогла удержаться от смеха. «Еще несколько минут, и они набросятся на нас, как стая голодных волков». «Хотелось бы надеяться», — вставила Гизин. «Иначе путь всего Крев и ее банда из Белой Фрейлинской нам проходу не дадут. Уже не отведут душу». «Если к нам никто не подойдет, я просто умру», — воскликнула Неан. «Не беспокойся, дорогая, с твоим декольте нам это не грозит». «Терпеть не могу сидеть в одиночестве. Всеми брошены и покинуты. Это невыносимо. Если такое случится, я просто не выживу». «Успокойся, ты уже спасена. Вот идет Фурно». «Ага, Путси лопнет от зависти». К ним приближался кавалер во Фурно, вооруженный тарелкой ореховых бисквитов, бесчисленными комплиментами и обманчиво невинной улыбкой. И бисквиты, и комплименты были встречены с одинаковым энтузиазмом. Вскоре к лиловым фрейлинам присоединился Статси Вокрев, элегантный брат Путси. За ним последовали Викин, богатый поклонник Гизин, кавалер Нелиль Воденс, а затем и маркиз Вольё Ве Ольяр. Несколько староватый для столь юного общества, но явно не собиравшийся отступать. Остроумные шутки полились рекой. Порой они были язвительны и даже приправлены ядом. Однако Элисте, привыкшая пикироваться с Дрефом Сентина, оказалась на высоте. Кроме того, постилка Меранотте придала ее уму необычайную остроту, и Элисте чувствовала себя во всеоружии. Искоса бросив на Викина кокетливый взгляд, она спросила: «Неужто магический спектакль подорвал силы благородного кавалера? Иначе чем объяснить ваше столь драматическое опоздание?» Лицо Викина вспыхнуло бриллиантозубой улыбкой. «Счастлив мужчина, чьи поступки вызывают справедливый гнев светоносной девы Водериваль. Уже сами ваши упреки означают, что вы обращаете на меня внимание. А уж если вы меня похвалите, я стану счастливейшим из смертных». «Очень мило, сударь, однако вы не отвечаете на мой вопрос». «Проявите терпение, возвышенная дева. Я вовсе не уклоняюсь от ответа, а лишь приближаюсь к нему суживающимися кругами, как и подобает хорошему охотнику. Медленно, осторожно, без лишнего шума я подбираюсь к цели. Потом делаю паузу, выжидаю, все взвешиваю, прикидываю. Затем я готов приступить к делу. Но к этому времени вопрос уже всеми забыт». «Викин, когда вы перестанете нести чушь?» — строго спросила Гизин. «Никогда, возвышенная дева. Ибо главное из моих светских добродетелей — способность молоть языком без остановки». «Вашей главной светской добродетелью станет ваше отсутствие, если вы немедленно не удовлетворите наше любопытство», — предостерегла его Меранотте. «О, ядовитая лилия! Уж вас-то я ни за что не осмелюсь прогневать. Так знаете же, драгоценные дамы, что вчерашнее выступление вовсе не подорвало моих сил. У меня хватит их на что угодно. Буду счастлив, если прекрасная Водериваль захочет поймать меня на слове. Но, к сожалению, мой кучер оказался куда слабее. Из-за этого наглого бездельника я и опоздал. Когда сия малодушная скотина сталкивается с каким-нибудь препятствием, то сразу падает духом. Малейшее затруднение приводит его в панику. Он тут же выходит из строя, и я вместе с ним. Боюсь, я скоро заделаюсь пешеходом. Однако я трезво обдумал эту проблему». «Трезво? Сомневаюсь», — покачала головой Неан. «И полагаю, что нашел единственно разумное объяснение. Я пришел к заключению, что нужно вывести специальную породу кучеров», — разглагольствовал Викин. «Но разводим же мы лошадей для быстрого бега, сообразительных псов, мясистых коров, и у нас неплохо получается. Наверняка тот же самый принцип можно применить и к серфам. В результате удастся вывести идеального кучера. Остроглазого, мужественного, отважного, не боящегося ненастной погоды, отлично умеющего ориентироваться на местности и прекрасно разбирающегося в лошадях. Когда мы, селекционеры, добьемся успеха в нашем кучероводстве, то станем поставлять чистокровных возниц царственным особам и аристократии всех цивилизованных народов. После этого можно будет заняться выведением отлично вышколенных лакеев, превосходных садовников, а самое главное – искусных поваров. Но начинать надо с самого главного. Итак, необходима первая пара. Какой-нибудь реальный кучер и плодовитая самка с лошадиной внешностью. Может быть, ее высочество герцогиня Феронская отважится внести свою лепту. Эта шутка вызвала взрыв всеобщего веселья. Раскрасневшаяся от смеха Гезин обессиленно воскликнула: «Викин, какой же вы болтун!» Викин поклонился, а Элисте, продолжая смеяться, спросила: «И что же за ужасное препятствие помешало вашему кучеру доставить вас во дворец вовремя?» «Полные улицы бунтующие черни. Между Бивеэром и кольцом вокруг садов Авилака было просто невозможно проехать. Повсюду нищие, лавочники, рабочие и прочая шваль. Все размахивают руками, бросают камни, палки. И не представляю себе, чего они хотят этим добиться. Было очень шумно, и вся эта ерунда просто действовала мне на нервы. Они загородили весь проезд, мешали каретами и, что хуже всего, пугали лошадей». «Это верно», — серьезно кивнул напудренной головой маркиз Вольё Вельяр. «Пока я ехал от новых аркад, тоже заметил беспорядки. Мои вороны даже сбились с шага. А какой-то болван отцарапал дверцу кабриолета. Сущее безобразие. Это ни на что не похоже». «А из-за чего был шум?» — настаивала Элисте. «Что произошло?» «А, так вы ничего не знаете, возвышенное дело, о событиях минувшей ночи», — оживился Викин. «Но, должно быть, вы слышали, что болтуна Нерьена решено посадить в гробницу по обвинению в государственной измене, подстрекательству к бунту, писании дурных виршей или еще в чем-то этаком». «Да, я слышала об этом». «Ну вот, когда ночью жандармы пришли арестовывать его, то увидели, что птичка улетела. Нерьен благоразумно смылся, но зато весь квартал был забит его кривляющимися подручными, которые устроили настоящий погром. Они носились по улицам, словно дешевые фигляры в поисках публики. Вырвались на университетскую площадь, устроили себе там развлечения, расколотили вдребезги статуи 10 монархов. При этом половина толпы вопила о свободе, другая половина жаждала крови, и от всех жутко несло чесноком. Какой-то доморощенный демагог стал подзуживать чернь зажигательными речами, а та сочувственно охала, улюлюкала и яростно пыхтела чесночным перегаром». «А откуда вам все это известно, Викин?» — спросила Маранотте. «Ну, возможно, мне помогли чары возвышенных», — ответил Викин, весьма довольный всеобщим вниманием. «Разве я не показал вам, на что я способен? Вы должны мне верить, моя Лилия. Но в любом случае я убежден, что если бы не появление усмирителя толп и его людей, от университетской площади не осталось бы камня на камне. Но, к счастью, усмиритель подоспел вовремя и разогнал это стадо, прежде чем оно разнесло вдребезги лекционные залы. Так был восстановлен мир или некое его подобие». «Очевидно, на время», — предположил Нелиль Воденс. «Вот именно. На рассвете беспорядки начались вновь, и чернь никак не желала утихомириться. Вот из-за чего я опоздал к Леве Ее Величества. Возможно, сброд все еще бунтует». «Мне кажется», — вступил в беседу Фурно, «пусть они рычат, гримасничают, буянят, грабят винные лавки сколько им угодно. Но при одном условии, чтобы их идиотские забавы были ограничены пределами Крысиного квартала, Восьмого округа и прочих трущобных районов. В тех мерзких местах немного пламени не помешает, только чище станет». «Увы, они не ограничили свои идиотские забавы трущобами», — сообщил Викин. «В том-то и проблема. Чернь разлилась рекой по всему Ширину». «Но почему?» — спросила Элисте. «Если Нериен сбежал, а я, честно говоря, об этом не жалею». «А вы сторонница сентиментализма?» — фыркнул Стаций. «Любительница романтики!» «Но во всяком случае Нериен все же получше, чем Уис Веолер», — заметила Маранотте. «Веолер? Да этот дворняжка вообще не заслуживает внимания». «Так если Нериен сбежал», — упрямо продолжала Элисте, — «чего же они кричат? Что им нужно? Ну как можно их успокоить, чтобы они разошлись по домам?» «Понадобится усмиритель. Будем надеяться, что его величество отдаст соответствующий приказ», — сказал Викин. «Да, другого решения нет», — согласился Фурно. «Я слышал, что толпа требует хлеба и справедливости. Увы, хлеба на всех не хватает и никогда не хватит. Так уж устроен мир. А что до справедливости, то чернь недостаточно разумна, чтобы усвоить это понятие. Идеи подобного рода предназначены для людей образованных». Элисте неохотно кивнула. «Покричат немножко и заткнутся», — бросил Вокрев. «А что им еще остается? Ведь они сами не знают, чего хотят. Ими нужно управлять, как малыми детьми». Элисте вспомнила Дрефа Синзино. Он никак не походил на малого ребенка, невзирая на свою молодость. Однако говорить об этом ей показалось неуместным. Замешательство девушки еще более усилилось, когда рядом с ней появился лакей в ливрее и передал сложенную записку. Какое-то время Элисте непонимающе смотрела на свернутый листок, пытаясь сообразить, что это означает. Потом, поддавшись инстинкту, подняла глаза и встретилась взглядом с его высочеством герцогом Ферронским, стоявшим у стены в одиночестве. Герцогини не было видно. Должно быть, она потихоньку удалилась, незамеченная никем, кроме своего супруга. Фрейлины проследили за взглядом своей подруги и обменялись многозначительными улыбками. Элисте хотела было вернуть записку непрочитанной, но любопытство возобладало. Развернув листок, она пробежала глазами написанное. «Возвышенное дело, поскольку мой подарок вам не понравился, можете выбрать другой по вашему вкусу. Как можно скорее сообщите мне, чего вам хотелось бы. Тогда же договоримся о времени и месте следующей встречи. Ферронт». «Бесчувственный болван!» Щеки Элисте залились краской гнева. Насмешливые взгляды подруг разъярили ее еще больше. Она чуть было не пустила записку по рукам, но вовремя одумалась. Такой поступок нанес бы больший вред не репутации герцога, а ее собственной. Найдутся способы и получше. Она разорвала записку на мелкие кусочки и, не сводя с герцога глаз, подбросила их вверх. Ее соседки разразились громким хохотом. Гизин и Ниан обнявшись, изнемогали от смеха. Миранотта же неодобрительно поджала губы. Даже королева обратила внимание на слишком шумную группку, изумленная и слегка недовольная тем, что новая фрейлина привлекает к себе такое внимание. А герцог Феронский сохранял невозмутимость. Все тем же непроницаемым, мрачным взглядом смотрел он на Элисте. Затем, коротко кивнув свите, повернулся и направился к выходу, где уже выстроились неподвижные лакеи. Леве королевы подходила к концу. Дальнейшие события в памяти Элисте не отложились. Прием закончился, и она вместе с подругами вернулась в фрейлинские покои. Более их услуги королеве сегодня не понадобятся. Девушки разошлись кто куда, у каждой были свои ухажеры. Листе тоже успела назначить несколько свиданий с кавалером Стацци его Кревом, она договорилась пообедать. С Вольё Веольяром прокатиться по садам Апюлака. С Викином сыграть Авантислез. С Воренашем выпить бокал пунша на балу мадам Воферайон. И с каждым из возвышенных господ она в тот день встретилась, пользуясь неиссякаемой энергией, которую подарила ей белая постилка доктора Зирка. Ее действие продолжалось много часов, до глубокой ночи. Когда Элисте вернулась в лиловую комнату, совершенно выбившись из сил, ей не хотелось спать, но она чувствовала себя угнетенной, умирала от жажды, руки тряслись, все тело дергалось, а глаза никак не хотели смыкаться. Девушка не могла понять, что с ней происходит. Однако, когда кто-то из соседок предложил ей другую постилку, на сей раз розовую, она якобы помогала уснуть, Элисте, поддавшись внутреннему инстинкту, почему-то отказалась. Сон не шел к ней. Вынужденная коротать ночные часы, Элисте от нечего делать взяла у Миранотты почитать слепой экземпляр последнего номера подпольных сетований Джумаля, соседа вашего. Грязный писака, называвший себя Уисом В. Алером, по-прежнему не стеснялся в выражениях. На сей раз он винил молодую вдову, принцессу Веориан, в том, что она отравила мужа, дабы ничего не мешало ей предаваться противоестественной страсти с королевой Лалазай. Время шло, свечи догорали, а Элисте все читала, испытывая смешанное чувство интереса и отвращения. Она презрительно отвергла всякую мысль о том, что эти писания могут иметь общественную значимость. Газетчик был сумасшедшим, патологическим лгуном, жалким шутом. Опасаться его нечего. Кто, кроме обитателей сумасшедшего дома, поверил бы ерунде, которую писал Унес В. Алёр? Глава 8. Никто не расклеивал объявлений о собрании, однако весть передавалась из уст в уста, и народу пришло много. В старое складское здание номер 17 по улице Водокачки, 8 округ, набилось изрядное количество настоящих и будущих членов партии народного возмездия. Так называли себя последователи Уиса В. Алёра. Многим хотелось увидеть красноречивого журналиста собственными глазами и убежденным его сторонником, и просто любопытствующим. Аудитория собралась весьма разномастная, всех возрастов, профессий и общественных ступеней, от паденных рабочих со здоровенными ручищами и простоволосых торговок до лавочников, студентов, праздных зевак и идейных вольнодумцев. Кое-где посверкивали золотом ливреи лакеев, явно опасавшихся, что на них донесут. Куда больше было бродяг, нищих, галдевших столь дружно, что в этом хоре явно чувствовалось опытное руководство. Мольбы, жалобные стоны, замаскированные угрозы, издаваемые десятками глоток, производили на окружающих свое обычное действие. Попрошайкам хоть и нехотя, но подавали. Дождь медных монет так и сыпался в простертые немытые ладони. Облегчив таким образом свою совесть, а зрители чувствовали себя вправе обрушить справедливый гнев на истинных виновников всех своих горестей, привилегированное сословие. Возвышенные должны сполна заплатить за все общественные и экономические беды. Фанатики из партии народного возмездия были твердо в том убеждены. В конце концов, эта идея сформулирована в самом названии партии. Среди собравшихся царило возбуждение. Все, без исключения, хорошо знали содержание и стиль зубастой газеты «Ве Алёра». Все восхищались и преклонялись перед невероятной храбростью соседа Джи, как любовно прозвали в народе редактора. Однако мало кому приходилось видеть его наяву. Уис «Ве Алёр», столь неукротимый в своих статьях, не любил показываться на публике. Его устные выступления происходили крайне редко, при ограниченном числе слушателей. На то были веские причины. Если бы Уис «Ве Алёр» попал в руки жандармов, его неминуемо ждала бы виселица за безжалостность суждений, экстремизм и подрывные действия. Арест означал бы скорую встречу с мастером Ширином, как называли в народе городского палача. Эта перспектива вплоть до самого последнего времени заставляла журналиста проявлять крайнюю скромность. Немногие счастливцы, кому довелось присутствовать на выступлениях «Ве Алёра» в тавернах и забегаловках, его излюбленное пристанище, рассказывали, что знаменитый редактор, помимо всего прочего, был еще и невероятно убедительным и зажигательным оратором, почти волшебником. Однако подобных счастливцев было немного. И вот сосед Джу впервые согласился выступить перед большой аудиторией. Это решение свидетельствовало о растущей силе партии народного возмездия и уверенности ее лидеров в своей безнаказанности. Событие, что и говорить, было выдающееся, возможно, даже историческое. Это чувствовали все присутствующие. Толпа нетерпеливо переминалась ноги на ногу, ожидая руководящих указаний. Все выражали живейший энтузиазм. Сторонники партии жаждали услышать слово вождя. Но не только зрители сгорали от нетерпения. В углу склада, в маленьком кабинетике, предназначенном для щитовода и отделенном от основного помещения тонкими перегородками, томились в ожидании трое мужчин. Один из них, сидевший у стола, был стар, сед, бедно одет, сутул, тщедушен. Сразу было видно, что он не от мира сего. Второй выглядел намного моложе, массивный, с непривлекательной внешностью, неопрятный. Широкое плоское лицо хранило полнейшее равнодушие. Его руки поражали своей невероятной величиной. Костлявые, жилистые, они беспокойно шарили по карманам. У детины там находилась целая коллекция колесиков, шестеренок, пружинок. Он постоянно вертел в руках какую-нибудь из этих механических деталей. Третьему мужчине было под 40. Чуть ниже среднего роста, худой, одет скромно, но аккуратно. Редеющие черные волосы зачесаны назад, узкое тонкогубое лицо с выпеченным вперед острым подбородком изрыто оспой. Самая примечательная деталь – огромные глаза на выкате, зеленоватого оттенка, почти бесцветные. Человек этот так и блистал энергией. Он без устали расхаживал взад-вперед по кабинетику, то и дело вытаскивая часы из кармашка. Несмотря на такое несходство, все же было заметно, что эти трое мужчин не чужие друг другу. То ли форма век, то ли контуру черепа или костлявость запястья, а, скорее всего, соединение множества непреодолимых, но улавливаемых глазом черточек, свидетельствовали о том, что они члены одной семьи. Зеленоглазый в сотый раз остановился взглянуть на часы. Гул голосов из-за перегородки доносился все громче. Полупризывно, полужалобно кто-то крикнул «Уиз!». Толпа подхватила имя и стала его скандировать, словно заухал гигантский кузнечный молот. Уиз Веолер, а это был он, вздрогнул и судорожно задергал руками. Потом резко обернулся к старику. «Пора, отец! Больше тянуть нельзя!» Его голос был визглив и пронзителен. Такой слышно издалека. «Не уверен», — покачал головой старик. «Я не считаю, что это необходимо и уж во всяком случае разумно. Мы уже обсуждали все это и не раз. Времени для споров не осталось. Вопрос решен. Ты сам это знаешь. Ты не стал бы ехать сюда из самого Несса, если бы не собирался мне помочь». «А нужна ли тебе моя помощь? Неразумно использовать потаенные силы без крайней нужды. Меня одолевают сомнения. Уиз, ты и так необычайно красноречив. Тебе не нужны никакие чародейные наваждения. Именно в этом твоя величайшая сила и твой талант. Зачем усиливать дар природы?» «Ох, уж это мне природа!» — скривился Уиз. «Да пусть хвалу ей возносят те, кого она обласкала. Но, увы, щедроты природы распределены неравномерно. Не к каждому она благосклонна». В голосе его резко прозвучала обвиняющая нотка. Уловив ее, старик вздохнул. Посторонний человек мог бы подумать, что Уиз имеет в виду неравенство между возвышенными и простолюдинами. Но отец понимал, в чем дело. Уиз родился в семье буржуа, многие члены которой обладали чародейным даром. Однако сам он остался обделенным. И поэтому чувствовал себя обиженным, ущербным и изначально обреченным на всеобщее презрение. Ощущение собственной неполноценности еще больше усиливали различные физические недостатки. Маленький рост, слабое здоровье, неатлетическая фигура, покрытое оспинами лицо, гнилые зубы, визгливый голос. В то же время Уиз совсем не ценил своих достоинств, бьющую через край энергию, упорство, железную решимость и дар красноречия. Несложные изыскания подтвердили предположение, что таинственная одаренность плебейской семьи вела свое происхождение от некоего предка, незаконного отпрыска знатного господина. Подобные противозаконные связи, разумеется, были неизбежны. Однако юный Уиз отнесся к открытию без должной философской отрешенности. Он счел грехи своих предков семейным позором, а чародейные способности родственников – личным оскорблением. Собственные недостатки Уиз воспринимал как свидетельство несправедливости мироздания. Честолюбивый молодой человек решил добиться успехов, всеобщего восхищения и самоуважения в науках. От природы он был далеко не глуп, но особыми талантами не отличался. Зато сила воли и упорства достались ему поистине редкостные. Он много читал, имел прекрасную память, изобретательный ум и сумел накопить массу знаний, что давало основание многим, включая и самого Уиса, считать его человеком незаурядным. Развитие умственных способностей натолкнуло честолюбца на мысль усовершенствовать свой главный дар – силу убеждения. В этом он действительно достиг невероятных успехов. Не успев закончить учебу, он разразился целым потоком статей, трактатов и памфлетов. Он обнаружил, что творчество этого рода способно снискать ему известность. И неважно, будут ли его осыпать похвалами или проклятиями. Втайне молодой человек практиковался в ораторском искусстве. Путем долгих упражнений ему удалось превратить свой голос в весьма мощный, выразительный инструмент. В спорах Уиз держался уверенно, напористо и беспощадно. Нередко он сопровождал свои выступления взрывами искусно симулированного спонтанного гнева, подхлестывавшими аудиторию и наводившими ужас на оппонентов. Постепенно Уиз стал заметной фигурой в своем родном Нессе, сонной столице провинции Ворв. Его статьи широко цитировались. Нашлись подражатели и у его агрессивного ораторского искусства. Успех в политических клубах и дискуссионных обществах вскружил голову молодому человеку, и он вообразил себя подлинным социальным философом. На самом деле, его концепции сводились к лютому антимонархизму, к революционной пропаганде и абстрактным призывам к справедливому, абсолютно нравственному обществу. Ничего нового в этих идеях не было. Зато методы, которыми молодой В. Аллер, так стал называть себя сын Хорла Валлера, пользовался в своей общественной деятельности, производили впечатление на публику. Да и провинциальные слушатели были не слишком привередливы. К тому времени, когда активность Уиса В. Аллера привлекла внимание королевского губернатора, молодой агитатор успел наделать у себя на родине немало шуму и чувствовал себя человеком выдающимся. Всех чародейных способностей старого Хорла не хватило бы, чтобы вытащить сына из беды, если бы Уиз благоразумно не унес ноги из родного Несса. Он покинул город под покровом ночи. Несколько месяцев скитался по разным краям и в конце концов оказался в Ширине, где отыскать его было мудрено. Провинциальному смутьяну оказалось не так-то просто заявить о себе в столице. Его удивительное красноречие не произвело на ширинцев никакого впечатления. Долгие годы Уиз В. Аллер влачил жалкое существование, едва сводя концы с концами. Писал заказные статейки за скудное вознаграждение, подрабатывал журналистом, редактором, помощником наборщика, домашним учителем, писцом. Однако в политических клубах его знали неплохо. В. Аллер несколько месяцев провел в Лиге Зеленой Звезды, пока экстремизм его взглядов не вызвал всеобщих нареканий. Тогда Уиз обозвал членов Лиги жалкими слизняками и с отвращением покинул клуб. В клубе «Боросьер» дела у него пошли лучше, до тех пор, пока он не выдвинул свою кандидатуру на пост секретаря казначея. После поражения Уиз яростно обрушился на избирательную комиссию, обозвав ее продажной и нечистоплотной. Больше в клубе он не появлялся. Подобные же громкие скандалы, а они действительно были громкими, ибо в ярости Уиз напоминал сущего демона, произошли у него еще в нескольких более мелких клубах. Но на этом политическая деятельность Уиза не закончилась. Его часто можно было видеть в дешевых тавернах, где он часами просиживал за стаканом вина, споря о политике до поздней ночи. Кроме того, он часто появлялся на различных митингах и собраниях, всегда одетый в один и тот же потрепанный, но безупречно аккуратный черный костюм. Он неизменно приходил туда один, ибо его ораторский дар завоевал ему немало поклонников и последователей, но не друзей. И никто никогда не видел этого человека в обществе женщин. Нередко Уиз стоял где-нибудь на углу улицы, раздавая экземпляры своего последнего сочинения всем желающим. Со временем эта эксцентричная, отчасти даже смехотворная личность стала чем-то вроде достопримечательности крысиного квартала. Возможно, все так бы и оставалось, если бы жгучая смесь общественных, политических и экономических проблем не привела к неожиданному результату. Традиционное сословное общество Ванарского королевства затрепетало и закачалось, готовое рухнуть. Проблемы были таковы. Войны предыдущего правителя начисто опустошили государственную казну, что привело к неимоверному увеличению налогового гнета. Новые ограничения торговли защищали доходы возвышенных за счет мелких буржуа. Трехлетняя засуха привела к всеобщему голоду. Почти одновременно Гриф изобрел ткацкий станок, а Кокс – плавильную печь, в результате чего в больших городах появились многочисленные фабрики и мануфактуры. Из деревень туда хлынули толпы разорившихся крестьян, и трущобные кварталы расползлись вдаль и вширь. Возросла грамотность населения, так что новые либеральные идеи, пришедшие извне и рожденные в самой стране, сложились в новую систему мышления, получившую название «нового разума». Король Дунулас XIII был слаб и нерешителен, а королева непопулярна. Многие стали сомневаться в могуществе магических чар возвышенных, на которых традиционно держались их привилегии. Все эти факторы, скрещиваясь и влияя друг на друга, действовали на народ Ванара таким образом, что он превратился в бушующее море, жадно заглатывавшее номера сетований Джумаля. Теперь настал час Уиза Валера. Первый же выпуск сетований произвел сенсацию своей новизной. Антимонархические памфлеты, листовки, трактаты и газеты – не были в ширине в диковинку, но никогда еще настроение толпы не находило столь бесстрашный, яростный и злобный рупор, как сосед Дж. Огромная часть горожан заучивала статьи в газете буквально наизусть. Ум и инстинкт подсказали Уизу Валеру, на какие рычаги следует особенно нажимать. Яд, источаемый соседом, поток разоблачений сильных мира сего находили живой отклик в сердце каждого из вчерашних крестьян, раздираемым нищетой и гневом. Ширинские бедняки не делали различия между собой и Джумалем. Его бесстрашие вселяло в них силу и отвагу. Джумаль говорил от их лица, их собственным грубым языком, однако при этом был многословен и красноречив, на что ширинские голодранцы были не способны. Особенное сочувствие у горожан вызывали многократно повторяемые призывы потребовать от монархии и возвышенных возмещения за многовековое угнетение деньгами, движимым и недвижимым имуществом и даже кровью. Уис старался вовсю. Каждый последующий выпуск сетований превосходил предыдущее по непристойности, агрессивности и бесстрашию. Популярность газеты росла день ото дня. Теперь редактора постоянно окружала толпа восторженных последователей. Так родилась партия народного возмездия, собравшаяся сегодня на свой первый публичный митинг. Сосед Дж впервые должен был появиться на сцене. Ну, пусть не в свете рампы, а при тусклом сиянии фонарей, но главное было начать. Однако сможет ли Уис совладать с такой аудиторией? Способно ли его красноречие увлечь и подчинить себе толпу? Одно дело разглагольствовать в забегаловках и на тротуарах, что являлось не более чем бесплатным развлечением для зевак. Но как встретит его настоящая аудитория? Ну, разумеется, благожелательная, но в то же время требовательная, темпераментная и безжалостная. А вдруг он чем-нибудь не угодит ей? Вдруг они не поймут его? Или просто заскучают? Тогда неудачника сгонят с трибуны свистом. Одно неверное слово в столь критическую минуту, и Уис потеряет все, за что он так долго и упорно боролся, что принадлежало ему по праву. Известность, славу, влияние, власть. Одним словом, все. Уис, утративший за долгие годы жизни в столице прежнюю провинциальную самоуверенность, нуждался в поддержке. По мере того, как час собрания приближался, его все больше одолевали страхи и сомнения. Нервы соседа Дж были на пределе. За несколько дней до знаменательного события он срочно вызвал из провинции отца. За все годы изгнания Уис ни разу не виделся со своим родителем. Старый Хорл, которого давно изводила жалость к незадачливому несчастному сыну, немедленно явился на зов. Старик прибыл в 8-й округ за день до собрания. В качестве носильщика и телохранителя его сопровождал Бирс Валер, родной племянник. Этот молчаливый гигант и сейчас, в самые ответственные минуты, не произносил ни слова. Уис хотел, чтобы Хорл применил свою чародейную силу и околдовал слушателей. Чары должны были подчинить их воле оратора, вызвать в их сердцах восторг и восхищение. Подобная мера наверняка обеспечила бы успех. И все же Уис не мог смириться с тем, что после стольких лет трудов он опять должен полагаться на чародейную силу отца, талант которого передался дочери и младшим сыновьям, но обошел старшего. А ведь унаследовать по праву чудесную способность должен был он, старший сын, обладавший гением и честолюбием. Кроме того, в этот решающий миг старый Хорл почему-то вдруг заупрямился. Отец был кругом виноват перед своим отпрыском, точно так же, как король и возвышенные виноваты перед простым народом. И тем не менее, старик упирался и колебался, не желая оказать сыну необходимую помощь. Уис с трудом сдерживался. Его терпение было на пределе. Забарабанив пальцами по столу, он процедил: «Мне нужна твоя помощь». не для себя, а для тех униженных и угнетенных, кто собрался в зале. Из-за дощатой перегородки доносилось: «Уиз, Уиз, Уиз!» «Но неужели ты подведешь всех нас? Неужели ты ничего мне не должен?» Голос сына звучал обвиняюще. Старый Хорл беспокойно заерзал на стуле. «Но так как насчет долга?» — повторил Уиз, напирая на свой самый главный аргумент. «Передо мной, перед теми, кому я хочу помочь. Тебе что, наплевать на все на свете, кроме твоих ученых занятий? Ты только берешь от жизни и ничего не даешь взамен?» Своим безошибочным чутьем Уиз нащупал слабую струнку отца. Хорл действительно пренебрегал семейными обязанностями ради своих магических изысканий. Угрызения совести делали его уязвимым. Старик в смятении опустил глаза. «Нет уж, смотри мне в лицо!» — неожиданно возвысил Уиз свой натренированный голос. Отец испуганно дернулся и поглядел на сына, а тот продолжал. «У тебя есть обязанности перед другими людьми. Пора это понять. Скажи, ты поддерживаешь дело свободы и справедливости, за которое я выступаю? Да или нет?» Хорл неуверенно кивнул. «Так докажи это. Ты уверял меня, что способен принести пользу. И сейчас я требую, чтобы ты сдержал слово». «Это верно, дядя Хорл. Ты, можно сказать, обещал помочь Уису», — впервые разомкнул уста молчаливый Бирс. Хоть он обращался к дяде, маленькие глазки великана с выражением безграничной преданности были устремлены на знаменитого кузена. Бирс целиком и безоговорочно подчинился влиянию Уиса, его славе, властности, а главное — волшебному красноречию. Столичный родственник обладал всеми качествами, которые провинциальному увольню казались недоступными. Через день после приезда Бирс уже выбрал, на чьей он стороне. Теперь больше всего на свете он мечтал добиться похвалы своего кузена, завоевать его уважение. Тогда, быть может, и на него, Бирса, падет частица славы соседа Джи. Отныне и во веки веков Бирс решил идти только этой дорогой. «Уиз, Бирс», — беспомощно залепетал Хорл, «да вы наверняка не понимаете, чего хотите от меня. Нельзя вот так запросто воздействовать на чувства других людей. Это вопрос этики. Но возвышенные, разумеется, злоупотребляли своим даром на протяжении веков, чтобы бездумно и безответственно оберегать свои интересы. За это они заслуживают наказания. Но что будет, если представители нашего класса, которым по воле судьбы достался такой же дар, тоже начнут им злоупотреблять? Но чем они тогда будут лучше?» «Дядя, вы ведь обещали», — повторил Бирс, словно не расслышав слов старика. «А раз обещали, надо выполнять». Верзила сунул в карман свои винтики и колесики, встал и приблизился к столу. Глядя на старика сверху вниз, он добавил: «Вы нужны Уису». Хорл кинул взгляд на бесстрастное лицо, возвышавшееся над ним. Потом посмотрел на огромные ручищи и слегка побледнел. Уис от внимания которого не укрылась реакция отца, отметил это маленькое обстоятельство на будущее, но в виду не подал. Серьезным и таким же проникновенным голосом, как у Хорла, он произнес: «Это делается ради всеобщего блага, отец. Целую жизнь ты провел, совершенствуя свои чародейные способности. Но разве найдется им лучшее применение, чем освобождение себе подобных? Ты человек из народа. Тебе достался дар возвышенных, и это особенно ценно и важно для нашего дела. В твоих силах способствовать победе права и справедливости. Но неужто ты не поможешь нам своими чарами? Ведь ты можешь войти в историю как герой и истинный патриот. Ну же, отец, присоединяйся к нашей борьбе». Говоря это, Уис давал отцу возможность спасти свое реноме. И Хорл немедленно за нее ухватился. «Ну ладно», — согласился он, — «я постараюсь». Лишь землистый цвет лица и нервно стиснутые руки свидетельствовали о том, что его согласие вырвано против воли. Бирс удовлетворенно вернулся к своим винтикам и шестеренкам. Хорл едва слышно вздохнул, а Уис просиял счастливой, одухотворенной улыбкой. Толпа в зале скандировала все громче: «Уис! Уис! Уис!» «Ну что ж, идем?» Внезапно Уис побелел, напрягся и словно закоченел. Казалось, что страх в мгновение ока переселился из отца в сына. Хорлу померещилось, будто он, как и 30 лет назад, смотрит на своего маленького, некрасивого и неудачливого сына, во что бы то ни стало желающего решить задачу. На душе у старика стало легче. Голос его зазвучал уверенно. Теперь и в самом деле можно было подумать, что он и Уис — единомышленники. «Напрасно ты думаешь, что тебе нужна помощь чар. Твое природное красноречие способно творить чудеса. Раз ты не доверяешь ему, я постараюсь тебе помочь. Можешь не сомневаться. Публика встретит тебя как спасителя и героя». Уис посмотрел на отца полускептически, полуизумленно. Потом расправил плечи и стремительно вышел из кабинетика. Толпа по-прежнему повторяла хором его имя. Когда сосед Джу предстал перед ней, скандирование перешло в оглушительный рев. Несколько быстрых шагов, и Уис поднялся на трибуну. Сначала он даже не различал лиц. Все расплылось перед глазами. Уис не оглядывался и потому не видел, что его отец пригнулся за сценой, сложив руки и что-то бормоча под нос. Выдержав паузу, как и подобает хорошему актеру, Уис вскинул руку, приветствуя собравшихся. Рев перешел в овацию, но вскоре постепенно затих. Когда в зале воцарилась тишина, он медленно опустил руку и заговорил очень естественным, почти разговорным тоном. Контраст с актерским жестом приветствия получился разительный. Однако именно таких слов поклонники и ждали от соседа Джумаля. «Ну-ну, так-то лучше. Я смотрю, у нас еще есть мужчины и женщины, которые не боятся кровососущих демонов». «Каких демонов?» — спросите вы. А то вы сами не знаете. Знаете, еще как знаете. Нам всем хорошо известен демон, имя которому нужда. Он твердит, что нам нечего ждать, кроме голода и холода, что лучшей доли мы не заслуживаем. Знаем мы и демона по имени Несправедливость. Он твердит, что есть люди, которые не нам чета, что их дети куда лучше наших детей. Когда лакеи возвышенных гоняют нас, как жалких дворняжек, мы утираемся и примиряемся. Мы говорим себе: ничего не поделаешь, так уж устроен мир. И тогда мы жмем руку Несправедливости. Кто из нас с ней не знаком? И еще, конечно, есть демон, имя которому страх. Это наш ближайший друг. На него мы можем всегда положиться. Да мы все у него вроде любовников. Когда мы не смеем сказать, что думаем, когда боимся выйти на площадь, потому что это сулит нам неприятности, вот тут-то наш дружок от счастья сам не свой. Хорошо вам лежать с ним под одной простынкой, друзья мои? Нравится вам его компания? Каждый день страх наваливается на вас своей тушей. Нравится вам это? Нет? А может, пришла пора с ним расквитаться? Понятно. Так вот, почему сегодня вы пришли сюда. Эта шутка была встречена взрывом смеха, и Уиз почувствовал, как к нему возвращается уверенность. Он на лету схватывал малейшие изменения в настроении толпы. Инстинктивно он угадывал ее страхи, устремления, нужды и антипатии. В этом чутье был залог его власти. Уиз мог управлять этими людьми. Он читал в их умах и сердцах, как в раскрытой книге. Их чувства и эмоции были беззащитны перед ним, как клавикорды, на которых он мог сыграть любую мелодию. От его сомнений не осталось и следа. Уизу больше нечего было опасаться. Он мог сделать с толпой все, что пожелает. Слушатели все еще веселились. Сначала Уиз собирался подождать, пока они отсмеются. Но теперь нужды в этом не было. Он понял, что является здесь хозяином, и поднял руку, требуя тишины. Шум тут же прекратился. «А ведь с демонами можно рассчитаться, друзья мои», — продолжал он. «Можно отплатить им за все, что они натворили в нашей с вами жизни». «Как рассчитаться?» — спросите вы. «А я вам скажу. Пусть они сами заплатят нам за все сполна. Слышали? Пусть сами заплатят, да еще с процентами». В толпе раздались возгласы одобрения. «Только так и не иначе». «Как заставить демона раскошелиться?» — спросите вы, — продолжал Уиз. «Как взять за горло нужду и несправедливость? Как зажать в угол нашего старого приятеля страх?» «Я знаю только один способ. Думаю, что и все вы его знаете». Он выдержал паузу, чтобы значение следующей фразы лучше дошло до сознания слушателей. «С нами расплатятся их подручные. Берите за глотку пособников этих демонов. Возьмите то, что вам причитается у дьяволовых приспешников, которые помогают демонам в их работе. Вам ведь не надо говорить, кто это такие. Мы же знаем, где их искать, правда?» Раздались гневные голоса. «Возвышенные! Дурак король и шлюха королева! Богатые и их прислужники!» «Вы правы», — ответил Уиз. «Еще как правы, друзья мои!» Толпа разразилась ревом. И Ве-Алер дал ей немного побушевать. Он знал, что шум горячит кровь и разжигает страсти, а это его устраивало. И тут случилось нечто удивительное. Уису показалось, что воздух в зале закружился водоворотами. Лица, тела, фонари — все завертелось вокруг него. Сначала он испугался, что упадет в обморок. Это нередко случалось с ним в детстве. Но приступ головокружения почти сразу же прошел. Зрение прояснилось, и он увидел, что все в порядке. Все осталось по-прежнему. Хотя нет, не совсем. Уиз заморгал. На первый взгляд, огромное помещение склада совсем не изменилось. Но взор оратора неожиданно проник как бы в иное измерение. Он воочию увидел то, что раньше чувствовал лишь интуитивно. Эмоции толпы, похожие на облака пара или газа самых разных цветов. Облака вздымались над толпой, расползаясь по залу. Движение было хаотичным и непредсказуемым. Но Уиз понял, что ими можно управлять, что его слова способны воздействовать на цвет и густоту этих эфемерных образований. Он безо всякой подсказки догадался, как сжать эту массу в единый узел мощной и бездумной энергии, покорной его воле. Увеличение давления должно было привести к взрыву. Оставалось только поджечь фитиль красноречия. Все это открылось разуму Ве-Алера в один миг. Он оглянулся и увидел своего отца, обессиленно привалившегося к стене. Уису все стало ясно. Хорл выполнил таки свое обещание. Сосед Джумаль внимательно оглядел зал, едва различимый сквозь густые облака эмоций. Теперь он видел не только лица, но и тайные желания людей. Глубоко спрятанный страх, гнев, голод, жажду подчинения, надежду услышать простые и ясные ответы. И еще Уиз почувствовал, что толпа его обожает, восхищается им, верит ему, согревает его своим восхитительным теплом. Неважно, что это обожание рождено магическими чарами. Оно существовало на самом деле. А именно о такой всеобщей любви Уиз всю жизнь и мечтал. Он знал, что заслужил ее, заплатил за нее десятилетиями страданий. Сердце оратора сжалось, на глазах выступили слезы. Он выждал еще миг, чтобы собраться силами, а заодно сполна насладиться восхищением толпы и своей властью. Однако медлить было нельзя. Туманы и вихри эмоций вовсю носились над головами. Это сырье следовало обработать. Чары старого Хорла подготовили холст, но картину на нем должен написать сам художник. «Мы все знаем, кто наши враги!» — вскричал Уиз. Ему и самому показалось, что его голос обрел особую звучность и силу. «Мы знаем, какие задачи стоят перед нами. Но, может быть, среди вас есть люди, которым не хочется раскачивать лодку. Может быть, они думают, что не стоит заваривать эту кашу, что надежды на победу нет, что мы ошибаемся. Если это так, то я рад, что они сюда пришли. Именно с ними я и хочу поговорить. Если вы с нами заодно, то вы должны верить в наше право потребовать у возвышенных выплаты долгов. Неужто вы забыли, как страдали ваши отцы и отцы ваших отцов? Как возвышенные терзали вас, высасывали из вас все соки, а потом выбрасывали за ненадобностью в навозные кучи? Вы не должны забывать про нищету и унижение, про голод и холод, про удары и оплеухи. Вспомните все зло, которое они вам причинили. Для того я и пришел сюда, чтобы напомнить вам об этом. Уиз отлично рассчитал время. Он стал говорить о страданиях крестьян, и речь его была живой, красочной, убедительной, однако не слишком длинной. Для большей действенности следовало говорить кратко, чтобы толпа не заскучала. Уиз привел несколько конкретных примеров, не останавливаясь подробно ни на одном из них. Он рассказал о некоем Паке, сын Пака, серфе благородного Жерюнда. Беднягу приговорили к смертной казни за браконьерство. Ему выкололи глаза, отрубили правую руку и выгнали из селения в зимнюю стужу погибать среди голых холмов. Никто не смел помочь несчастному, и прежде чем умереть, он мучился целых 3 недели. Потом Уиз рассказал слушателям о вдове Домер, женщине из Ворва, которая убила 3 своих детей, потому что ослабла от болезни и не могла больше работать. Малюткам все равно грозила голодная смерть. Голос Уиза дрожал от сочувствия и гнева. Глаза горели яростью, и в этот миг он не притворялся. Толпа слушала, как завороженная. По лицам людей текли слезы, но никто не издавал ни звука, чтобы не заглушить слова Уиза. Произнося речь, он все время следил за движением цветных облаков. Он добивался того, чтобы все оттенки и нюансы исчезли, чтобы эмоции слились в единую монолитную тучу. Сосед Джумаль давил на нее своей волей, своим голосом, взглядом, выражением лица, жестами, и туча послушно выполняла его распоряжение. На лицах слушателей появилось единое выражение. Оказывается, все так просто. Теперь настало время изменить настроение толпы коренным образом, дать выход накопившемуся гневу и прорезать тучу огнем молний. Уиз набрал в грудь побольше воздуха. Когда он заговорил вновь, голос его звучал иначе, небрежно, даже презрительно. «Вам жалко Пака, сын Пака, искалеченного, умершего от голода и холода? Вам жалко вдову Домер, убившую в отчаянии собственных детей а затем и себя. Вижу по вашим заплаканным лицам, что жалко». «Ну и зря», — пожал плечами Уиз. «Эти двое жалости не заслуживают, потому что они — грязь, навоз, ничто, как и все вы, собравшиеся сегодня в этом зале». «Вы не стоите и наперстка крысиной мочи!» Уиз снова выдержал паузу. Толпа пялилась на него, разинув рты, явно не веря собственным ушам. Он дал им немножко потомиться, а затем продолжил. «Вот что скажут вам тираны, кровососы, рабовладельцы, палачи, прислужники демонов. Все они хотят, чтобы вы так думали. Им нужно, чтобы вы считали себя навозом. Вопрос только в том, удалось ли им одурачить вас. Согласны ли вы жрать их дерьмо за неимением лучшей пищи? Ну-ка, давайте посмотрим. Кто из вас считает себя грязью? Поднимите-ка руку, а мы поглядим. Нечего стесняться, ведь у грязи гордости нет. Давайте, поднимайте свои лапы». Он подождал. Никто не пошевелился. «Как? Никто? Значит, вы не верите, что вы навоз? По-моему, вам не нравится вкус дерьма, а? Кто бы мог подумать?» Уиз язвительно улыбнулся, и толпе показалось, что его улыбка полна неизъяснимого очарования. «А может, среди вас есть и такие безумцы, кто считает себя людьми? Неужто вам кажется, друзья мои, что вы не хуже прочих мужчин и женщин, а многих даже лучше? Если это так, то разве у вас нет права жить, как подобает человеку? Пусть возразит мне тот, кто не согласен». Все молчали. «Всем ли понятно, что я имею в виду, когда говорю о вашем праве жить по-человечески?» — вопросил Уиз. «Я имею в виду право на свободу, равенство и справедливость. Еще я имею в виду право работать на самих себя, строить достойное жилище для ваших семей, кормить, одевать и обеспечивать теплом своих домашних. И еще, чтобы жадный ворон-мытарь не обирал вас по 3 раза в год до последней нитки. Хотя нет, не до последней. Вам нарочно оставляют самую малость, чтобы вы могли поддерживать свое жалкое существование. Наших господ не назовешь глупцами, которые режут дойную корову. Но ведь этого недостаточно. Человеку мало просто сводить концы с концами, страдая от нищеты и голода. Так могут жить лишь скоты, да еще помойные отбросы, которыми считают вас сеньоры. Мужчинам и женщинам такое житье не к лицу. Человеку нужна прочная крыша над головой, яркий огонь в очаге, теплая обувь зимой, молоко для детей, вино для взрослых, хлеб, суп, а иногда и мясо. Все это необходимо людям. И люди заслуживают такой жизни. Во всяком случае, в маломальски справедливом обществе. А вы улыбаетесь, когда я говорю о справедливом обществе. Оно кажется вам воздушным замком? Нет, друзья мои, это не фантазия. Если у нас есть голова на плечах, если у нас есть мужество, если мы возьмемся за дело все вместе, такое общество у нас будет. Толпа зачарованно слушала, как Уис описывает светлое будущее. Картина и в самом деле получалась прекрасная. Здоровые, сытые, красиво одетые и красиво живущие граждане, работающие бок о бок в полной гармонии. Привилегии будут упразднены, серфы освобождены, различия между сословиями уничтожены, все люди станут равными. Женщины обретут свободу и уважение, дети – заботу и образование. Имущество и продукты труда будут справедливо распределяться между всеми членами общества. Когда материальное равенство станет реальностью, личная вражда и ненависть просто исчезнут, ибо им нечем будет питаться. Справедливость и довольство воцарятся в Вонаре, где все люди станут братьями и будут жить в мире. Уис сам верил в то, что говорил. Его убежденность передавалась слушателям, жадно внимавшим каждому слову. Энтузиазм аудитории был неподдельным. Он увидел, как темная туча, сгустившаяся над головами, постепенно светлеет. Свинцовый оттенок сменился яркими, живыми красками, отражавшими чаяния и надежды собравшихся. Уис тщательно пестовал эту перемену. Он хотел привести толпу в состояние возбуждения, чтобы кровь стремительно заструилась по жилам, а сердца лихорадочно заколотились. Отсюда был всего один шаг до возбуждения совсем иного рода. Лица присутствующих оживали. Глаза загорелись огнем, щеки порозовели. Толпа явно созрела. И Уис переменил тон. «Такова наша мечта», — заключил он так тихо, что люди в зале напрягли слухи, и тишина стала почти звенящей. «Вот какой мир мы хотим построить для нас и наших детей. Будьте уверены, мы своего добьемся. Но не подумайте, что это легкая задача. Нам предстоит немало потрудиться, друзья мои. Нас ждут тяжелые времена, потому что в Вонаре полно жирных, богатых, могущественных кровососов, этих вшей в человечьем обличье, демонов и их прислужников. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы раздавить нас. Им нравится видеть, как мы ползаем в грязи у их ног. Они считают, что нам там самое место. Помните, они очень умны. Они изобретут тысячу разных трюков, лишь бы не дать нам подняться. Хотите знать, что будет дальше? Вначале они сделают вид, что вовсе нас не замечают, лишь бы показать нам, как мало мы значим. Но вскоре они увидят, что поднялся ураган, и дальше игнорировать его нельзя. Тогда они обрушат на нас потоки слов, постараются доказать, что жизнь такова, какой она должна быть. Они наверху, а мы внизу. Они будут смеяться над нами, обзывать нас разными прозвищами, сбивать с толку своими коварными увещеваниями. Однако им предстоит убедиться, что мы поумнели, и их речей больше не слушаем. Тогда они станут запугивать нас своей магией. И это вселит страх в души робких. Но, к счастью, среди нас много таких, кто смотрит на мир открытыми глазами. Мы видим, что подавляющее большинство возвышенных не владеют никакими чарами. Если они у них вообще когда-нибудь были, то все давно выдохлись до такой степени, что нам нечего больше бояться. Им предстоит убедиться, что народ сказками не запугаешь. Впервые с начала речи Уиз почувствовал, что его власть над толпой ослабевает. В облаке, парившем над головами, появились темные завихрения. Толпа тревожно зашевелилась. Очевидно, страх перед чарами возвышенных укоренился так глубоко, что одними словами прогнать его невозможно. Ошибкой было бы развивать сейчас эту тему. Поэтому Уиз моментально сориентировался, и аудитория опять попала под его власть. И вот тут начнется самое интересное. Игра пойдет всерьез. У них есть солдаты, гвардейцы, жандармы. Все вооружены до зубов. Все обучены убивать. У них есть тюрьмы, кандалы, кнуты, топоры, веревки, виселицы. И будьте уверены, они ни перед чем не остановятся. Но не бойтесь этих демонов. Умейте защитить свои права. Да, это будет стоить крови. Некоторые из вас погибнут. Другие увидят смерть собственных детей. Демоны станут охотиться за нами, своими соотечественниками, как за дикими зверями. Уиз решил подробнее развить эту тему. Он рассказал о жестокости возвышенных, о карах, унижениях и казнях, которые те обрушивают на непокорных крестьян. Если бы он начал свою речь с этого, то слушателей охватил бы страх. Но сейчас они разгорячились, и страшные картины лишь подхлестнули их ярость. Облако закачалось, окрасилась в свирепо-багровый цвет. Уиз и сам не оставался бесстрастным. С одной стороны, его мозг сохранял полное хладнокровие и умело дирижировал настроениями толпы. С другой, он сполна переживал те же чувства, что и его слушатели. Их реакция увеличивала его гнев, который, в свою очередь, подогревал толпу. Уиз все больше горячился. Пульс его стал лихорадочным. Сердце едва не выскакивало из груди. Бледное лицо полыхало румянцем. Зеленые глаза, вылезая из орбит, горели огнем. Ноздри раздувались, губы трепетали, по лицу пробегали судороги. Натренированный голос Уиза, вначале такой тихий и спокойный, звучал все громче и пронзительнее, обрушивая на толпу громовые раскаты. Слушатели живо реагировали на страстные призывы. Они одобрительно кричали, многие повскакивали со скамейки, махали стиснутыми кулаками. Частицы разума Уиз устрашился той бури, которую подняли его слова. Но это никак не отразилось на его речи. Голос звучал все так же уверенно и призывно. Красноречие оратора всецело управляло толпой. Свободно манипулировало ее настроениями посредством слов и жестов. «Мы знаем, с кем нам придется иметь дело», — приступил он к заключительной части своей речи. «Нам хорошо знакомы гнусные, тошнотворные гадины, не дающие нам поднять головы. Они использовали нас, презирали нас, мочились на нас долгие годы. Но почему бы и нет, если мы все это терпеливо сносили? Давайте смотреть правде в глаза. Мы облегчили нашим врагам задачу. Но теперь все меняется. Кровососы, вши, мясники уже не могут управлять нами по-старому. Наконец-то у нас появилась сплоченность. Мы, народ, сообщество людей, становимся плечом к плечу. Мы скажем этим розовохвостым, напудренным паразитам, чтобы они засунули свою возвышенность, привилегии, надутость и чванство в собственные драгоценные задницы. Толпа радостно заулюлюкала и засвистела. «Мы больше не будем голодать ради того, чтобы они были сыты. Хватит! Пришла пора расквитаться!» Бешеные овации. «Мы отнимем у них все, что они украли, да еще возьмем и сверх того. Мы вернем себе свою гордость». Для пущей выразительности Уиз взмахнул кулаком, одновременно ударив каблуком по гулким доскам трибуны. Его слова встретили неистовую реакцию. Сотни кулаков взметнулись в воздух, сотни каблуков обрушились на пол с грохотом пушечной канонады. «Мы вернем себе самоуважение, достоинство, свободу, честь!» Каждое слово сопровождалось эффектным жестом и ударом ноги. Слушатели самозабвенно топали в такт. Старое складское здание дрожало. Грохот ударов разносился по всему восьмому округу. Уиз вскинул руку, и рев стих. «Мы возьмем назад все то добро, которое они накопили за долгие годы. Мы заберем у них деньги, землю, скот, красивые дома, кареты, шелковые наряды и сладкие кушанья. Все это принадлежит нам по праву. Мы заплатили за эту роскошь потом и кровью. Пришла пора получить по счету. Мы, народ, требуем удовлетворения. Наша честь требует свободы. Наш разум требует справедливости, награды для добродетельных, кары для тиранов. Наши страдания взывают о возмездии. Пришла пора возмездия». «Возмездия!» — свирепо прорычали сотни глоток. «Что вы говорите?» — голос Уиса без труда перекрыл этот рев. «Я вас не слышу». «Возмездия!» «Все равно не слышу». «Возмездия!» — громовым раскатом грянул зал. Казалось, что рев толпы разнесет старые стены. Облако сделалось ярко-красным, воспаленным, начало переливаться. Уису даже почудилось, будто воздух раскалился и потрескивает от жара. «А вот теперь я вас слышу, и хочу слышать вас все время. Я хочу, чтобы ваши голоса услышал весь Ванар, чтобы их услышал весь мир. Возмездие!» Снова кулак взметнулся вверх, каблук ударил об пол. Тут же вверх взметнулись сотни кулаков, загрохотали сотни каблуков. Поднялся неимоверный шум, вопли ярости, страсти. Слепое возбуждение действовало заразительно. В этом реве даже голоса оратора уже не было слышно. Получив передышку, Уис в некотором изумлении воззрился на своих вопящих сторонников. У него подступил ком к горлу, и в то же время он почувствовал растерянность. К собственному удивлению, ему удалось довести толпу до неистовства. Теперь она последует за ним куда угодно, будет слушаться каждого приказа, с радостью убьет или умрет по одному его слову. Обезумевшие последователи жаждали действий, а сам Уис хотел вкусить новой власти. Но время еще не пришло. Сторонников пока слишком мало. Если выступить преждевременно, делу будет нанесен непоправимый урон. Однако трудно было совладать с собой. Хотелось отдавать приказы. Как можно скорее выпалить из только что отлитой пушки. Наверняка есть какое-нибудь дело, которое можно им поручить, чтобы проверить, насколько они ему преданы. Мысли Уиса были прерваны грохотом мушкетного огня, раздавшимся в самом зале. Несколько испуганных криков, и стало тихо. Все присутствующие обернулись к выходу и увидели там полдюжины городских жандармов. Те стояли, наведя свои ружья на толпу. Последователи Уиса оцепенели, а сержант звонким голосом объявил: «Горожане, немедленно расходитесь!» Жандарм взглянул на оратора. «Господин Уис В. Алёр, не так ли? Вы арестованы по обвинению в подстрекательской деятельности против короля. Извольте следовать за нами». Сержант и его люди зашагали по проходу, делившему зал на две части. Никто не попытался их остановить. Зрители словно оцепенели. Уис стоял неподвижно, глядя на жандармов. Краем глаза он взглянул на отца, бледного старика, исчерпавшего все свои силы. Рядом с Хорлом с ноги на ногу переминался Бирс, неуверенно сжимая и разжимая свои кулачищи. Оттуда тоже помощи ждать не приходилось. Оставалось надеяться лишь на самого себя. Вот и настал момент проверить свою власть. Вэ-Алёр глубоко вздохнул и ответил сержанту звучным и сильным голосом: «Я презираю вас, лакеи возвышенных. Я плюю на паразитов и тиранов, которым вы служите. Во имя народа я требую справедливости, требую возмездия. Справедливость и возмездие!» Он снова вскинул кулак и топнул ногой об пол. Звук был таким же громким, как и мушкетный выстрел. Казалось, этот звук разрушил оцепенение, сковавшее слушателей. Те стряхнули с себя паралич и разразились оглушительным ревом. Потом повскакивали с мест, неистово зарычали и набросились на жандармов. Пара неприцельных выстрелов, и мушкеты были вырваны у полицейских, а сами они исчезли, поглощенные людской массой. Уис с удовлетворением наблюдал, как взлетают и опускаются приклады. Мелькают палки, кулаки, блещут клинки. Крики жертв были не слышны из-за ураганного гула нападавших. Через несколько секунд жандармы оказались раздавлены, растоптаны, разорваны на куски. Уцелел всего один, самый сильный и молодой. Юный рекрут, всего каких-нибудь 18 или 19 лет, чудом удержался на ногах. Удача или отчаяние помогли ему прорваться к двери. Юноша скинул с себя нескольких самых цепких смутьянов и бросился бежать из склада. Торжествующие победители, возможно, дали бы ему спокойно уйти, если бы некая дьявольская сила не заставила Уиса крикнуть: «Поймайте его, друзья мои! Смерть врагам народа!» Толпа, не задумываясь, повиновалась. Она выкатилась на улицу и в тусклом свете уличных фонарей с ревом погналась за юношей. Тот бежал в сторону полицейского участка 8-го округа. Промчавшись по извилистым улочкам, он достиг заветной двери на целую минуту раньше, чем его преследователи. Захлопнув за собой массивную дверь и задвинув засов, жандарм поднял тревогу, призвав к оружию дюжины своих товарищей. Несколько мгновений спустя сторонники Уиса заколотили в стены и двери. Преграда лишь еще больше распалила их ярость. Какое-то время толпа осыпала Блокгаус оскорблениями и камнями. Но окованные железом дубовые двери стояли прочно. А затем из узких бойниц второго этажа раздались выстрелы, и двое нападавших рухнули. Остальные шарахнулись в стороны. И тут самому предприимчивому из мятежников пришло в голову поджечь дом. Из близлежащей конюшни натащили соломы, сложили ее по всем четырем стенам и подожгли. Заплясали языки пламени. Едкий дым окутал участок. Наконец, деревянные стены загорелись, и толпа ликующе завыла. Многие взялись за руки и пустились в пляс. Люди радостно обнимались, потом хором запели, размахивая кулаками: «Возмездие! Возмездие!» Попавшие в ловушку жандармы не могли больше выносить жара и дыма. Еще несколько минут, и они бы задохнулись. Двери распахнулись, и 13 кашляющих, вытирающих глаза защитников вышли наружу. Старший держал в руках белый флаг. Но толпа не обратила на него внимания и накинулась на жандармов. Все они погибли. Одних забили до смерти, других вздернули на фонарях. После этой победы мятежники еще долго плясали и пели возле пылающего Блокгауза. В ту летнюю ночь 8-му округу повезло. Ветра не было, и пожар не перекинулся на соседние дома. Шли часы, и силы толпы стали иссякать. Возбуждение сменилось смятением, физической и эмоциональной усталостью. Не хватало вдохновляющего присутствия Уиса, а каждая минута приближала появление усмирителя толп. Что бы там ни говорил Уис, ни один из мятежников не хотел бы встретиться лицом к лицу с ширинским усмирителем. Потихоньку толпа стала расходиться. Когда усмиритель и его свита прибыли на место происшествия, там остались лишь окровавленные трупы. Уис Ве-Алер узнал обо всем только на следующий день. После того, как его сторонники бросились в погоню за жандармом, он остался в складском помещении один, если не считать двух родственников и 5 убитых полицейских. Хорл и Бирс присоединились к недавнему оратору. Бирс раскраснелся, его глаза, обычно такие невыразительные, горели от волнения и восхищения. Сжатая в кулак ручища ритмично рассекала воздух. «Ух, и здорово вы их, кузен Уис! Вот это да!» Уис снисходительно улыбнулся, но его требовательный взгляд был устремлен на отца. Тот молчал. Он казался потрясенным, подавленным, чуть ли не сломленным. «Ну», — подступил к нему Уис, — «что скажешь?» «Надо побыстрее уходить отсюда», — пробормотал Хорл после паузы, так и не взглянув на сына. «За тобой теперь станут охотиться. Нужно получше спрятаться». «Нужно, так спрячусь». Уиз с улыбкой оглядел зал, по которому все еще ползали багровые клубы пара, напоминание о ярости толпы. Они были видны только отцу и сыну. Уиз глубоко вздохнул, выпрямился и расправил плечи. «Спрячусь, но ненадолго». Глава 9. Долгое хлопотливое лето наконец подошло к концу. Словно была сброшена толстая перина жаркого воздуха, давившая на Ширин. Наступили прохладные длинные ночи. Одни, прежде удушливые, сменились сносными, потом приятными, затем и вовсе чудесными. Пришло прекраснейшее из времен года, и ветерок, влетавший в открытое ландо Церален Воровиньяк, бодрил и сулил перемены. «Перемены мне не нужны. Я не хочу их», — сказала себе Элисте. «Все и так прекрасно». Ландо проехала под старой мраморной аркой и покатилась по проспекту Парабо.